Глава 16. Ник, Сэм. Накануне. Я ехал к границе с Мандемаем с нарастающим чувством тревоги. С тем, которое начинает выедать изнутри, подобно голодному зверю. Оно безжалостно разрывает мясо клыками, вызывая ощущение паники. Старался отогнать от себя его, пришпоривая коня. Давно не ощущал этой гнетущей дряни в своей груди. Сейчас паника клубилась там отравленными парами ожидания беды. Успокаивал себя, что все продумал. Что Марианну оставил в надежном месте, приказав охранять ее ценой собственной головы. Да, я притащил ее за собой в Мандемай. Не мог оставить в горах. Слишком опасно. Да и физически не мог. Знал, если будет далеко, разрывать надвое меня будет. И тогда операция по возвращению детей из сундука полностью провалится. Тем более, что Зорич все же пока не оклемался. Вспоминал, как ублюдок усмехнулся все еще разбитыми губами на мой вопрос, какого хрена он позволяет себе валяться на самой мягкой постели в замке нейтралитета. Бросьте, Николас. Отпуск хотя бы длиной в 7 дней за сотни лет службы без отдыха. Мне кажется, я заслужил. Тем более... Он с видимым трудом поднимает руку, указывая на глухую стену без окон. С таким прелестным видом из номера. Мне кажется, ты стал слишком болтлив с тех пор, как самовольно ушел в этот свой отпуск. Он, понимающе ухмыляется, а я выхожу из его комнаты с диким ощущением благодарности кому-то, кто бы это ни был, за то, что не уничтожил собственными руками единственного, кому доверял, кажется, 1000 лет. За то, что сквозь пелену ненависти и жгучей ярости к парню, вызванную ревностью, смог все же вовремя остановиться и прислушаться к его хрипу. Он ведь тогда мне многое показал. Многое из того, что яркими вспышками само появлялось в моей голове и тут же исчезало, оставляя один на один с сотнями вопросов, ответов на которые не было. И не было ни единой души, к кому я мог пойти с ними. Показал и сундук, и тайник, в котором он был спрятан. Показал свое отношение к моей жене. Да, не их отношение, а свое к ней. Все показал за жалкие минуту-две. От ненависти и презрения до восхищения и жалости к Марианне Макану. Жалости? Ублюдок. Какой же он ублюдок все-таки? Он успел вложить в эту информацию свои воспоминания о ней в скорби. По мне. Ее неверие и нежелание опускать руки. Заставил застыть перед изображением ее заплаканного лица в его сознании. Застыть в нежелании верить. И все же в дикой потребности поверить безоговорочно. Потом я спросил его, почему он сделал это. Почему потратил, возможно, свои последние минуты жизни на нее. На нас. Вместо того, чтобы с пеной у рта доказывать собственную преданность. А он перевел на меня серьезный взгляд и сказал, что если бы когда-то не дал мне клятву верности, он сам лично придушил бы за каждую ее слезинку. Правда, затем закашлялся и добавил. Если бы сумел, конечно. Но я бы однозначно постарался, господин. И да, он показал мне доказательства того, что она не была с ним. Никогда. Доказательства, которому я поначалу не поверил. Доказательство, от которого прошибло холодным потом и сжался желудок. И пока транслировал свои мысли в мою голову, он улыбался. Окровавленным ртом, с долбанной половиной выбитых зубов, этот кретин зло смеялся, глядя мне в глаза и не отпуская до последнего. Пока его боль в себе не ощутил. Пока инстинктивно не выдернул свою руку и не услышал его жесткий смех. Прервавшийся резко, потому что он все же потерял сознание обессиленный. Зорич смеялся, как смеются те, кто ненавидит и люто презирает себя. Я знаю, я сам таким был. Я потом сразу к ней пошел. От необходимости остро задохнулся. Необходимости просто рядом быть, чтобы не ломало так от расстояния между нами. Но так и не решился войти. Да, я не решился войти. Уже в который раз. Просто сидел на полу, прислонившись спиной к двери в зеркальную комнату, чувствуя некое спокойствие. Просто от ощущения ее так близко. Я уже не знал, что чувствую, чему верю, Да и кто я такой вообще, и что за дрянь во мне живет? Там, глубоко в мозгах. Та дрянь, которую называют памятью. Которая напоминает чужеродное тело, изъеденное трупными червями. Но я еще слишком явственно ощущал во рту привкус гнили. От предательства. И не мог от него избавиться даже сейчас. Точно зная, что серп не солгал. Но ведь могли лгать ему, так же, как и мне. Марианна Маккан умеет пробуждать к себе нужные ей эмоции, заставлять любить себя всех, кто когда-либо с ней соприкасался. Я это видел лично, ощутил на себе в полной мере. «Морт?» Бэйн позвал мысленно, и я остановился. Да, здесь, возле границы в Монтемай, даже воздух ощущался иным. Был не настолько смертельным. Правда, медленно опускавшиеся на землю снежинки лениво и довольно ощутимо вспарывали кожу острыми ледяными краями. Что ж, я читал о том, что в этом мире даже природа, даже солнце против чужаков. Слабым здесь не продержаться долго. Не съедят ужасные монстры, которые были единственными представителями животного мира Мандемаи, или сами жители этих проклятых мест, так сожжут солнце, или разнесет на части ветер торнадо. Заморозить ночной холод или же отравит вода. Да, по сути, мы вернулись назад. Сейчас, когда сундук был в наших руках, нам пришлось возвратиться к самому входу в Мандемай, где я оставил свой отряд, чтобы дальше идти одному, где я впервые увидел его. Бастарда Руаха Эша, верховного демона и правителя этих дьявольских сущностей, Аша Абигара. Смотреть на него, изучая ауру его силы, от которой становился густым, осязаемым воздух вокруг нас, и которая сочеталась с его физической мощью. Огромная груда мышц с ожесточенным злым лицом на могучей шее. Смотреть на него, невольно думая, как от этого монстра могла произойти Марианна. Хрупкая, нежная, ослепительная своей красоте Марианна. А потом заметить, как из-за его спины выступила маленькая стройная женщина с лицом самого ангела и длинными серебряными волосами. Похоже, как же похоже на нее. Невольно шагнул вперед и рычание злое услышал. Усмехнулся. Храбрый демон, ничего не скажешь. Вызывает невольное уважение. И вдруг забыть обо всем на свете, увидев рядом с ними своих детей. Захлебнуться восторгом от вскрика Камилы и Яра и, вскинув руки, стоять и ждать, когда они прыгнут в мои объятия, чтобы до исступления долго вдыхать запах их волос, прижимая к себе так, что, показалось, захрустят кости. Следующим порывом взять маленькую, к себе, сердце к сердцу, чтобы сопение услышать прямо у мочки уха и почувствовать облегчение. И впервые застыть, ощутив нечто странное. Не мог себе объяснить, но и отделаться от этого чувства не мог. Вот теперь, когда позади меня могли сновать в тумане люди Курда, когда война была в самом разгаре, а мы еще не получили от эльфов официального признания верности новому правлению нейтралитета, когда я понятия не имел, сколько из нас доживут до завтрашнего утра, я вдруг с четкой ясностью ощутил абсолютное спокойствие за своих детей. Несмотря на то, что мне передавал их сильнейший из мужчин, из безопаснейшего места, в котором они находились. Теперь я ощутил то самое умиротворение, уверенный, что уж рядом со мной с ними ничего плохого не случится. Наверное, такое чувствует каждый родитель. Но как же я ошибся? Правда, ошибся после того, как взял на руки свою малышку и попрощался с демоном и его женой. После того, как перенес детей к отряду, посадив Ками с Дорфом, Яра с Бэйном и передав Лизарду младенца. «Папа, папа, как же я соскучилась!» Даже не старается скрыть свои эмоции, моя девочка. Я знала, что ты придешь за нами. Я знала, что ты мой самый лучший, а мне не верили». Целует мои ладони, прижимаясь к ним личиком. «Кто не верил тебе, Ками?» Тихо, кратчево. И заметить, как застыло. Как отстранились губы от моей кожи и сбилось дыхание. «Никто. Мне вообще никто не верил. Меня за дурочку считают маленькую». Жалуется. меняет тон голоса, хлопая длинными закрученными кверху ресницами. «Тщетно, моя хорошая, мы оба знаем, кого ты имела в виду. С кем могла общаться, находясь по эту сторону Мандемая? Больше некому. Ты видела Сэма или только говорила с ним?» Отпустила мою ладонь, выпрямляясь в седле и бросая недовольный взгляд на Дорфа, невозмутимо смотрящего перед собой. «Ками, я жду ответа на свой вопрос. И твое молчание самый искренний из них. Что ты скрываешь, моя девочка? Где же твоя вера в меня?» Опустила дьявольски сиреневые глаза, тяжело выдыхая. Я вижу, как ее колотить начинает. Не хочет говорить при посторонних. Не знает, что каждый из них в курсе, что поплатится за длинный язык жизнью. Я сжал пальцами ее ногу, поднимая ладонь, убирая светлые локоны с кукольного лица. Я иногда думаю, как у такого чудовища, как я, мог родиться такой ангел Ками. Прекрасный не только внешне, но и внутри. Ангел, который одинаково любит всех членов своей семьи и за все это время не сделал даже попытки выбора. Зашипел, увидев, как брызнули слезы из ее глаз, и сдернул дочь обратно вниз в свои объятия. А она уткнулась в мою грудь и шепчет. «Нет никакого выбора. Вы все моя семья. Ты, мама, он. Я скорее умру, чем предам хотя бы одного из вас, пап. Не злись на него, прошу тебя. Он просто слишком сильно любит нас. Поэтому поклялся служить моему врагу». Скидывает голову кверху, не сдерживая рыдания. А меня от них скручивать начинает. Лихорадочно по волосам ее дрожащими пальцами. «Не плачь, маленькая. Папа совсем разберется. Он нас любит, поэтому...» Повторяет снова и снова, а я молчу. «Нужно успокоить ее, слишком опасно здесь торчать так долго. Мы поговорим с ней обо всем потом. Обязательно поговорим». И вдруг услышал, как шепчет еле слышно, вновь зарыв свое лицо на моей груди. «Просто больше некому, кроме него. Тебя нет. Тебя так долго нет рядом с нами. Влад, у него своя семья. Да и мама не принимала никогда откровенной его заботы. А других мужчин, их не было возле нас. Больше некому. Только он и остался. Вместо тебя. Тогда, когда ты ушел, пап, когда мама без тебя на мертвеца живого похожа стала, он ее поддерживал». Вытирает слезы тонкими ручками, пока меня колотить начинает от понимания, что не может этот ребенок лгать. Вот так, плача в моих руках, содрогаясь от боли, если я приоткроюсь, то почувствую все. Ту боль, что из нее вырывается крупной дрожью, истерикой, когда вцепилась в рукава моего пальто и повторяет, удерживая взгляд своим, лихорадочным. Он за нас, за всех ответственность взвалил. Он не умеет по-другому. Он как ты. Ты ведь тоже по-другому не умеешь. Твоя копия, понимаешь? Он так на тебя похож. Характером, всем. Он — это ты. Молча к себе прижать, покрывая поцелуями лоб, давая успокоиться. Не желая отвечать на немой вопрос в ее наполненных слезами глазах. Хочет, чтоб поверил ей. Я себе разучился доверять, маленькая. Себе. Я теперь в каких-то двух реальностях живу. И сам не знаю, какая из них настоящая. Только Николас Макану привык, что его реальность никогда не пахнет абсолютной любовью и слезами по ней. В его реальности он разлагается от всеобщей ненависти и презрения. Вот такая реальность и похожа для него на правду. И мне хочется уничтожить ее, оставив другую. Но я пока не могу. Не получается. Все усилия разбиваются о смрад фальши. Мне бы только суметь разобраться, с какой стороны им несет. Мы проехали около 2 километра, когда я приказал остановиться. Все это время моя младшая дочь плакала, и даже бешеная скачка не могла успокоить ее. Взял ребенка на руки, ощущая, как безжалостно жало нежностью сердца. Особенно, когда ручкой крошечной за палец меня схватила. «Что же беспокоит тебя, малышка?» Успокоилась, как только Лизард мне ее передал. А я не хочу вести ее сам, понимая, что являюсь главной мишенью для любого из своих врагов. Мне бы только добраться до своего отряда, а уже оттуда отправлю к Владу и Фэй. Пока ублюдок Думитру здесь, мне нужно вывести их из Мандемая. Остроухие наверняка попробуют воспользоваться неразберихой, которая совсем скоро здесь возникнет, и тогда дети не будут в безопасности даже в Огнемае. Прижал к себе малышку, прислушиваясь к ее дыханию и сканируя закрытыми глазами ее энергию. Ту самую, нежно-голубую, которая радостно засветилась, отзываясь на ласку. Проводить кончиками пальцев по ее спине, проверяя внутренние органы, маленькие косточки, выискивая, что именно беспокоит ребенка. И застыть, наткнувшись на кровавого цвета пульсирующий поток в правой ноге, чуть ниже колена и до самых пальчиков. Темно-бордовый. Он то расползается по всей поверхности, то сбивается в нечто похожее на огромную опухоль под коленом, заставляя девочку прижимать к себе ножку и плакать навзрыд. Пригляделся и вздрогнул, увидев еле заметные темные прожилки в этом потоке энергии. Колючки, которые впиваются изнутри, причиняя нечеловеческую боль. Что за чертовщина такая? Ками, как вела себя крошка все это время? Ками нахмурилась слегка, но все же решила ответить, правда, не глядя на меня. Как и все младенцы, то плакала, то ненадолго успокаивалась. Правда, мне кажется, что это Шелли забирала у нее боль. Она, как наша мама, умеет. Что же снедает тебя, маленькая? Провел кончиками пальцев по больной ноге, и ребенок громко вскрикнул. А до невозможности синие глаза снова слезами наполнились. Стиснул зубы, сосредотачиваясь, впитывая в себя ее боль. Я ее Василикой зову. Ей подходит это имя. Перевел взгляд на Яра, и его лицо засветилось радостью. Я тоже всем так говорю. Мы ее так и зовем, да, Кам? Посмотрел на сестру, но та словно не слышала вопроса, уставившись в одну точку перед собой. Царственный поворот головы в сторону Дорфа, сидящего позади нее, и конь трогается с места. Чертовка. Добрая и милая, но только до тех пор, пока получает все, что хочет. Затем в нее словно бес вселяется. И внутри мерзким голосом. «А что ты хотел, Ник? В этом она ужасно похожа на тебя самого». «Василика Макану, значит?» И снова волна нежности прокатилась по телу, когда малышка потянула мой палец на меня и начала лепетать что-то. «Ну, здравствуй, Василика. Помнишь, как мы впервые встретились? Я твой папа, и тебе больше не будет больно. Я заберу эту дрянь из тебя, обещаю». Они напали неожиданно. Когда ночь только-только начала сдавать свои позиции, земля еще была покрыта толстым слоем белого снега. Такого кощунственно белого, бесцеремонно скрывшего кровавые пески мира демонов. Мать вашу! И почему в этом проклятом месте нельзя перемещаться? Я пытаюсь, но не могу. Пытаюсь раз за разом, представляя место, в котором намерен оказаться. Прямо перед собой. Хотя бы на метр вперед для начала. Тщетно. Неужели атмосфера ада глушит часть способностей даже у нейтралов? Иначе бы давно дематериализовался с детьми в наш лагерь, вместо того, чтобы тащить по этой заснеженной пустыне. Камень продрогла, и Дорф отдал ей свое пальто, как и Бэйн одел свою одежду Ярослава. А потом я услышал это. Тишину. Неестественную даже для здешних мест. Тишину, которую могла нести только смерть. Поднял руку вверх, приказывая остановиться и передавая ребенка подошедшему Лизарду. А уже через мгновение ад взорвался первым громким мужским криком, разнесшимся на много миль вперед. Кровь свалился с лошади, хватаясь обеими ладонями за торчащую из его груди стрелу. Воздух разрезал громкий визгливый клич эльфов, и эти твари понеслись на нас верхом на конях. Мы сбились в кучу спинами друг к другу, образуя своеобразный круг и пряча в его центре детей сундук, скрытый под грудой тряпья в ящике. Лицом к эльфам, сосредотачиваясь каждый на своем фланге. Отработанная годами схема, с которой были знакомы даже новички. Правда, еще до недавнего времени трудно было предположить, что когда-нибудь нейтралы применят ее, что когда-нибудь кто-то рискнет выступить против них. и смотреть, как вдруг останавливаются и начинают корчиться от жуткой боли эльфы, сбивая лошадей друг друга, создавая невообразимую кучу из извивающихся в дикой агонии тел, стонущих и завывающих. Смотреть, как харкает своей кровью на белый снег, стоя на четвереньках и пытаясь одновременно зажать уши, из которых струйками также бежит кровь. Они не могут быть одни. В голове голос Лизарда. Их тут десятки, если ты не заметил. Дорф. Я бы на месте первого уже послал умника к черту. А он продолжает монотонным голосом. У них не хватит ни ума, ни смелости атаковать нас без помощи. Нейтралов. Это знали мы все. Дорф, Вик, Бэйн, Колин, север и юг соответственно. Верн, Марк, Аарон, восток. Я беру запад. Со мной Феликс и Скат. Остальные продолжают уничтожать эльфов. И тут же слух, обращаясь к детям, стараясь перекричать многоголосые вопли остроухих. Ками, Яр, слушайтесь Лизарда. Безоговорочно. Я скоро вернусь. И предупреждающий взгляд на помощника, зная, впрочем, что тот слишком ценит собственную шкуру, чтобы пренебречь безопасностью моих детей. И выскочить из строя, вытаскивая из-за пояса мечи и бросаясь вперед в самую гущу извивающихся тел, срубая направо и налево лощеные головы с отвратительно длинными ухоженными волосами и искривленными болью почти женскими лицами. Прорываться сквозь строй, позволяя своей девочке вырваться наружу. Усмехнувшись, когда она пронеслась прямо передо мной, сверкая отполированными черными латами, надетыми на белые кости, соскалившейся пастью, впитывая боль эльфов, до последнего пытающихся сопротивляться страданиям, разрывающим их изнутри. Пока она вдруг не остановилась, как вкопанная, и не оглянулась на меня, чтобы посмотреть расширенными в предвкушении глазами. А после не испарилась бесследно в воздухе, когда рядом заорал Скат. Мы добрались до линии огня нейтралов. Курт не явился. Отправив атаковать нас почти весь свой отряд, рискнув всем, что у него было, чтобы заманить нас в эту ловушку, ублюдок предпочел следить откуда-то из другого места за происходящим. И я нервно оглядывался по сторонам, пытаясь найти его точку обзора, и не находя. Наступал на корчившиеся на снегу части тел врагов и понимал, что это далеко не конец, что кино продолжится до тех пор, пока у режиссера не закончатся готовые сдохнуть вот так бездарно актеры. А потом появился он. Из воздуха. Из, мать его, воздуха. В этом гребаном месте, в котором не смог перемещаться ни один из нас, вдруг появился прямо перед Марком Сэм и, оскалившись, вонзил меч под ребро опешившего эльфа, зашедшего со спины к нейтралу. Отточенным движением руки вынул его и снова растворился, заставив всех нас насторожиться, согнувшись и приготовить мечи. «Не убивать! Можно только ранить, он мой!» А в голове: «Какого черта происходит? Что снова задумал этот пацан?» И яростное: «Нарвется же, гаденыш! Нарвется, черт бы его побрал!» Стараясь услышать хотя бы дыхание. Но в этом шуме сделать это оказалось практически невозможно. Тем более, когда с холмов побежали вниз на нас новые отряды эльфов. Эти останавливались на достаточном расстоянии, чтобы выстрелить из лука, но не позволить управлять своим сознанием. Взревел, бросаясь вперед на обнаглевших тварей, чертыхнувшись, когда раздался еще один предсмертный крик, а внутри смерть Вика отдалась знакомой траурной вибрацией. Их оставалось не больше десятка. Пустыня источала смрад смерти, осевший по всей ее поверхности. Горячая кровь растворяла снег, окрашивая ставшую ночью черной землю. Я пытался мысленно связаться хотя бы с одним из тех, кто остался с детьми, но не получалось. Впрочем, я не ощущал их смерти в себе, и только это заставляло идти вперед и не повернуть к ним назад. А потом... Потом я не понял, что произошло. Только какая-то мощная сила оттолкнула меня в сторону, и на меня навалилось чье-то крепкое тело, застонавшая таким знакомым голосом Самуила. Заорал, прицеливаясь и кидая один из кинжалов стрелка, стоявшего на самой вершине холма. Выродок беззвучно свалился вперед, получив лезвие прямо в глаз. Его добьют мои люди. Сам осторожно уложил тяжело дышавшего Сэма спиной на землю и опустился перед ним на колени. Дьявольская стрела этих тварей, способная распороть ему все внутренности, торчала прямо под ключицей. «Кретин! Заносчивый сопляк!» Зная, что навряд ли услышит. Уроды мазали свои стрелы особой отравой, которая за короткое время могла выесть внутренности любому существу. «Еще бы немного, и все! Все!» Самонадеянный молокосос. Трясущимися, почему-то дико трясущимися руками, проводить над местом его ранения, стараясь не коснуться стрелы, испытывая желание придушить этого придурка. Напополам с едким ужасом, что можем не успеть ее вытащить. Иногда, оказывается, этот идиот еще мог разговаривать. Закашлялся, поднимая голову, я осторожно толкнул его обратно за плечи на спину, не позволяя встать. Иногда все же так лучше. Лучше, чем то, что могло произойти. Почему? Понимая в панике, что его глаза, ярко-синие глаза, затуманиваются болью, и он прикладывает невероятные усилия, чтобы держать их открытыми. Нет, молчи, потерпи, слышишь? Макану ты или нет? Слабая усмешка побледневшими губами. Я-то знаю, кто я, а ты? Ник? Я все еще не знал, кто я, не знал, кто он, но уверен был лишь в одном. Кем бы ни был мне по крови этот сопляк, я ощущал, что он все же часть меня. Изнутри. На том уровне подсознания, которому противиться бесполезно. И только что он мне это доказал. Он спас мне жизнь. Тот, который клялся стать тем, кто ее отнимет. И обманчивое облегчение после того, как извлекли стрелу. Мне казалось, я все это время видел себя со стороны. Я боялся. Да, я до дикости боялся, что потеряю его нитевидный пульс и... нахрен сдохну сам. Лекарь спарывал ему плоть, а я смотрел на Марианну, на ее бледное до синевы лицо и ресницы с дрожащими на них слезами. И страх панический, и боль в себя оглушительной волной впитал, пока не понял, почему она такая оглушительная, и не отобрал у нее черные сгустки энергии себе, увидев, как напряжение схлынуло и хрупкие плечи чуть опустились. Ее эмоции к детям были чем-то диковинным для меня, непостижимым. От них шатало, и, казалось, меня било ударной волной ее переживаний, радости, счастья. Она ими светилась, не умела сдерживать. Как можно взорваться невероятной материнской лаской и быть грязной, развратной и лживой тварью одновременно? Во мне это не укладывалось. И виски все чаще и чаще ломило от едкой боли. Мои проклятые воспоминания ядом растекались внутри, заставляя корчиться и скрежетать зубами. Вышел тогда на воздух, сделать несколько глотков кислорода, снова и снова переваривая, как Сэм падает в снег с моей стрелой в груди. Такое не совершают обдуманно. Это импульс, такой же естественный, как дышать. Такой же импульс, как опрометчиво забирать боль, когда самого не просто покачивает от слабости, а кажется, дотронься и упадет. Неправильно? А хрен его знает, правильно или нет. Важно только, чтобы честно было. Я стиснул сильнее челюсти, думая о том, что да, было до боли честно, было до боли искренне с ее стороны. Как и бежать наперерез ветру, проваливаясь по колени в сугробы и позволяя снегу нещадно вспарывать кожу лица. Бежать навстречу своим детям, даже не зная, позволят ли коснуться их. Вспомнил, как неслась к нам, широко открывая рот, будто крича от радости, а может, звала их по именам. Тоненькая черная фигурка, молнией пронесшаяся по снежным заносам. Ведь такое тоже не сыграть, такую любовь. А это была именно она. Такое не изобразить намеренно, такое не выучить заранее. Это то, что наполняло ее, то, что кипело в ней, в этой женщине, в матери. И выплеснулась наружу, как только ощутила наше приближение. Я не знаю, как это объяснить. Она не посмотрела на меня. Но взгляды полные любви, которыми алчно ласкала моих детей, отозвались в груди яростным сердцебиением, как лучшее доказательство ее любви к ним, ко мне. А потом меня бросило в ледяной пот, окунуло с головой под толстый слой льда, пробив его моим же лбом, расквасив нахрен мне все лицо от удара. Я захлебнулся собственной кровью, все глубже и глубже вниз, к своим скелетам, плавающим в затонувшем маленьком доме, с вышитыми вручную занавесками на окнах. И на полу, покрытом обледенелой тиной, валяется сломанная деревянная лошадь с выцветшими пятнами на боках, а рыцарь со сломанным мечом. Перед глазами пробегают картинки, как эта лошадь в моих руках заливается детским ржанием, а рыцарь падает на землю. Где-то лают собаки, а окно с морозным узором стучит ставнями, впуская ледяной воздух. Я иду по полу сквозь толщу воды, и в ушах нарастает голос. Тот, от которого все сжимается внутри и раздирает болью грудную клетку. Святое и сокровенное. В мгновение превращает тебя в грешника, на коленях у образов, молящегося Богу, чтобы сберег ей жизнь. Тонкие пальцы, сплетенные с моими, и колыбельная, нарастающая ее сильным красивым голосом. «Мамочка, не уходи, пожалуйста. Ты ведь обещала мне, обещала!» Хочется сжать голову ладонями и заорать. Откуда оно взялось? Я запретил себе. Я похоронил все это. Сквозь воду рябит лицо Марианны с расширенными в удивлении глазами. Я не слышу, что она говорит. Я как безумец бреду в ледяной воде на голос. «Мама! Нет, пожалуйста! Ты выздоровеешь, и мы уедем отсюда!» Я снова сходил с ума. Только на этот раз мое безумие можно было потрогать руками. Его можно было видеть. Я чувствовал, как печет от боли глаза. Я чувствовал, как затягивает их паутиной страх очнуться и понять, что я все еще в каком-то дурном сне. И одновременно страха, что это не сон. Это правда. Долбанная правда. «Мама! Мама!» Я ведь забыл, что значит произносить это слово. Грёбаный ад! Я забыл, что оно означало для меня. Думал, что забыл. Думал, что потерял способность чувствовать вот это вот благоговение в груди. Этот трепет перед маленькой женщиной, стоявшей сейчас напротив меня. Я не знал, как объяснить самому себе, но не мог удержаться на ногах. Я все еще смотрел на нее снизу вверх, словно слепой. Смотрел и не видел. Из-за слез, застилавших глаза. Разве так бывает? Разве бывает? Я же видел. Видел, как она умерла. Нет, умирала. Мне не дали ее похоронить. Или это очередной бред, который меня утянула тварь? Скинул голову кверху и наткнулся на изумленное лицо Марианны, в шоке прижимающей ладонь ко рту. Значит, это правда. Она видит то же, что и я. Переводит взгляд с меня на женщину и обратно, а саму трясет мелкой дрожью понимания. «Мама. Моя мама», кажется, сказал вслух, потому что она вдруг зарыдала на этом слове. «Она. Мама. Не менее. Я еще не понимал». Пытаться собраться силами, чтобы суметь выдавить из себя хотя бы что-то еще. «Как много мне нужно спросить у нее». Как много нужно узнать, как много услышать. Господи, я засмеялся. Неужели ты на самом деле существуешь? Ты, тот, кого я ненавидел всю свою жизнь и кто ненавидел меня. Ты вдруг решил сделать мне такой подарок? Это твое извинение за все или оплюха окончательно свихнувшемуся грешнику? Женщина вдруг убрала руки, которыми зарылись мои волосы, и я едва не закричал. Не так скоро. Не исчезай, не отстраняйся. Так мало. Слишком маленькая доза чуда. Посмотри на меня, небо мое, посмотри. Не могу, срывающимся голосом. Не могу. Почему? Мне страшно, что ты исчезнешь. Не исчезну, посмотри на меня. Вдруг раздался плач ребенка. Я краем глаза уловил, как Марианна подошла к малышке. Подняла ее на руки и собралась выйти. Не оставляй меня. Марианна, не оставляй. И стиснуть зубы, когда она сделала шаг ко мне и все же отошла назад. Я рядом, Ник. Я тут. Только позови. Это ваш. Ваш разговор. А затем полог шатра за ней закрылся, и я остался один на один с самой неосуществимой своей мечтой и с самым страшным кошмаром. «Расскажи мне все», — умолял, я не переставая целовать ее руки. Она улыбается, беспрестанно гладя меня такими тонкими узкими ладонями по скулам. «Все слишком долго, мое небо. Когда-нибудь, когда у нас всех будет больше времени. Ведь ты никогда не любил длинные рассказы. Лучше расскажи мне ты о себе. Ты теперь такой могущественный. Я мечтала тебя видеть именно таким. Я знала, что ты всего добьешься. Ты нашел его, да?» Я кивал, сжимая хрупкие запястья. Кивал и снова прижимал ее к себе. Это другое. Это женщина. Это другая любовь. Любовь, которая словно естественная часть меня. Наверное, лучшая часть меня. Она греет изнутри. Не обжигает дотла, заставляя выть от боли. И все же от желания получать эту боль снова и снова. А согревает своим теплом, принося облегчение. Я изменился, мама. Твое небо давно стало штормовым и научилось убивать разрядами молний. В нем больше нет запаха свежести и летнего луга. Только вонь серы и пепла. Она склонила голову на бок, а я готов убить всех тварей, которые поселили в ее глазах вот это вот выражение тоски и страха, опустошения и загнанности. Перехватил ее пальцы у своего лица и зарычал, увидев порезы на них. Самое прекрасное небо — то, что пережило грозу. Самое сильное и самое прекрасное. Она качает головой, и я притягиваю эти пальцы к себе, чтобы поцеловать каждый из них. «В детстве ты говорила, что твои поцелуи стирают мои шрамы». Мы оба засмеялись. «Как бы я хотел, чтобы мои тоже были такими целительными». «Они лечат. Просто ты не видишь небо мое. А они лечат изнутри. Я чувствую». «Мама, я думал, что позабыл, как звучит это слово моим голосом. Думал, мои губы разучились произносить его. А оказалось, мог повторять его тысячи раз подряд. Вот так, стоя перед ней на коленях, глядя ей в лицо. Потому что она тоже опустилась ко мне вниз. Оказалось, я мог смаковать это слово и ее реакцию на него целую вечность. Мы говорили долго. Очень долго. Хотя, что значили эти часы в сравнении с веками нашего молчания? «Расскажи мне о своей семье. Ведь это твоя женщина?» Молча кивнул ей, вдруг остро ощутив, что мог бы на самом деле мог бы рассказать ей о Марианне. Когда-нибудь потом. Пока я не готов вскрывать эти раны даже перед ней. Пока что я не готов делиться своей болью ни с кем. «Она ждала тебя, ты знаешь. Она не спала всю ночь. Она ждала наших детей». Мама снова улыбается, качая головой. «Она ждала ваших детей и ждала так, как женщина ждет мужчину, когда боится за него. Поверь мне, Николас, я знаю, о чем говорю». «Ни черта ты не знаешь, мама. Ни черта. Никто из вас не знает. Вы вновь и вновь, не сговариваясь, рассказываете мне о ней, будто я не знаю ее. А я знаю. Я с диким ужасом все больше понимаю, что знаю ее, как никто другой. Знаю вот такой, как серп показывал, с залитым слезами лицом, слезами по мне. Знаю такой, какой видел сам, в своих воспоминаниях. Знаю такой, как мне дочь моя рассказывала, и как ты говоришь. Вот только мне ее показывали и другой. И каждый раз, когда я глаза закрываю, я ее той, другой вижу. Той, которую убить хочется, а не умереть за нее. Чужой ее вижу. Хоть и понимаю, что это я здесь чужой, а не она. Но та тварь, что живет в моих воспоминаниях, она умеет любого заставить себе поверить. И она прекрасно умела мною манипулировать. И сейчас умеет. А может быть, все это тоже ложь. Ни слова ведь не произнесла. А мне казалось все эти дни, что я имя твое слышу в ее дыхании. Я встал, отпуская ее руки, Чувствуя, как снова сердце заколотилось, Марианна подошла к шатру. «Вот и сейчас», — мать кивнула в сторону выхода. «Ты заметил, сколько раз она подходила сюда? Прислушивается к голосу твоему. Услышит и спокойно и отходит». Усмехнулся, бровь вздернув, но тут же нахмурился, когда ее тихие шаги начали удаляться. «Она хоть и поняла все, но не доверяет мне, сынок. И так и будет ходить туда и обратно, если ты не позовешь ее, а заодно и моих внуков». Из ее глаз брызнули слезы, я склонился к ней, чтобы помочь встать на ноги, чтобы познакомить меня с ними. «Сын!» И вдруг разрыдалась, пряча лицо у меня на груди. «Каждый день, все эти 5 веков я плакала по тебе, мой кусочек неба, каждую минуту. Я хотела домой. Помнишь наш дом, Николас?» «Я знал. Вот здесь я знал, что мне не лгут». Сильно прижимал ее к себе и, закрыв глаза, смотрел, как ледяная вода уходит, и моя комната освещается солнцем. Лучи скользят по сломанным игрушкам, и на подоконнике цветут цветы. «Николас, домой, обедать!» «И теперь я дома рядом с тобой. О, Господи, я дома!» «Да, ты дома!» И прижался губами к ее волосам, прислушиваясь к запаху другой женщины снаружи. И внутри все скорчилось от понимания. Она снова стоит там, за пологом.